День нашего суда был уже определен. Капитан еще раз меня вызвал. Он хотел меня еще раз проинструктировать, как себя вести на суде. Я сказал, что я только правду буду говорить, будь что будет. Да, день суда принесет много переживаний. 27 июля меня ввели в зал суда. Он находился в подвале здания МГБ. Два человека уже сидели там, один из них С. Меня посадили третьим, а именно по мере преступлений. После меня провели еще двоих, всего 5 человек. Каждый из нас был обвинен по личному делу, потому что всех нас выдал С. Нас строго охраняли, не разрешалось говорить между собой. Мы все сидели впереди, за нами сидела охрана. Потом нам приказали встать и вошли судьи. Их было 3 человека. Они представились. Один полковник представился как председатель военного трибунала, Туркестанский военный трибунал. Эти 3 сидели вверху на сцене, а внизу сидел уже указанный прокурор, майор Бублик. После прочтения всех судебных правил прокурор начал длинную обвинительную речь. Он особенно подчеркнул, что наши преступления причинили советской системе ущерб, и что таких людей нужно строго изолировать от населения. И для 3, в том числе и для меня, потребовал высшую меру смертный приговор. Для других 25 лет строгого режима. Потом мы должны были по очереди, начиная с Сименса, потом Тисин, потом я и так далее, рассказать свои жизненные истории, особенно делать ударение на отрезок времени, в жизни которой считался преступлением. Это длилось долго, все вновь задавались вопросы, особенно когда С должен был рассказывать, это привело к остановке. Он мало заботился о своем деле. Во время следствия он все готовое подписал. А здесь нужно самому, начиная с самого начала, по очереди все рассказывать. Этого он не мог. Он был очень смущенный. Он видел что-то, что ему было обещано, если он от чистого сердца согласится. К тому же еще и поможет других преступников разоблачить. Ему подарят свободу. Все это был мыльный пузырь. Бублик, который больше всех обещал, теперь требует для него смертный приговор. У этого человека был жалкий вид. Потом судьи начали его спрашивать, правда ли то и другое. Они прочли раздел и спрашивали, так ли это. Он все подтверждал, совсем был согласен. Как очередь потом до нас дошла, потом началось. Если я, например, свою историю сначала до конца рассказал, то это совпадало с моими данными. Потом С должен был рассказать, что он обо мне знает, а этого он не мог. Потом читали его данные и спросили, правда ли это, на что он ответил «да». Ему еще задавались вопросы, на которые он отвечал неясно и неопределенно. Когда мне было дано разрешение задать вопросы, я потребовал от С, чтобы он категорически и ясно сказал, где он взял те данные, в которых он свидетельствовал о моем прошлом. Это ничего иное, как выдуманная история. Мы с С за все то время, о котором он доносит на нас, ни разу не виделись. Как он вообще мог что-нибудь обо мне знать? На это судья потребовал от него ответа. Он что-то невнятное пролепетал, наподобие «я слыхал», «мне было сказано» и так далее. Я чувствовал, что в моем деле данные С потеряли свою силу. Это могло меня от самого страшного приговора избавить. Так и всем другим 3 обвиняемым пришлось бороться с данными С. Им пришлось труднее защищаться, потому что они больше с С вместе бывали, потому что они более или менее в его возрасте были. Между Тисином и им разгорелся просто спор. Мы все отрицали ложь С, и бедного С действительно было жалко. Здесь он еще имел возможность самоочищения. В судебном приговоре это уже ничего не меняло, но с чистой совестью пошел бы на эшафот. Ну а вот так, кто знает, что он еще в последнюю минуту сделает. Так прошел весь день. На 2 день много свидетелей было представлено, среди которых даже моя мать была, которая должна против меня свидетельствовать. Она залилась слезами и ни слова не могла сказать. Потом зачитали ее показания. Это было лишь все то, что я сам сказал, как, например, какую униформу носил и откуда я письма писал и так далее. На это я сделал замечание, что это незаконно, чтобы близких родных, как, например, в этом случае, принуждает быть свидетелями обвинения. Маме я сказал, чтобы она себя не обвиняла в том, что она сказала, потому что это соответствует правде, и оно не ухудшает мое положение. Потом привели еще несколько женщин, которые мне раньше были знакомы, которые тоже лишь подтвердили, что видели меня в униформе, но больше ничего обо мне не знали. Ну а с дочерью С было как с отцом, только она была немножко наглей, потому что она знала, если она сейчас не будет защищать себя, то также предстанет перед судом. Она настаивала на том, что она говорила правду, и сейчас все это подтвердила. Когда мне дали слово, я пристыдил ее и подтвердил прежние мои данные, что она лично ничего обо мне знать не могла. Как судьи на это реагировали, незаметно было. Они перешли на другую тему. Но я требовал сделать еще одно замечание и просил внимания судей направить на одну особую деталь, а именно, что данные дочери точь-в-точь совпадают с данными отца, и это должно навести на мысль, что это было кем-то продиктовано. Я думаю, что судьи это и без моего замечания видели, но они не для того были здесь, чтобы нас оправдать. Свидетелей всех опять вывели. После этого нам дали последнее слово. Мы могли по очереди коротко высказаться. Да, я совсем забыл сказать самое главное. Для суда нам давали адвоката, который должен был нас защищать. Мы знали, что это совсем бесполезно, потому что, например, кто бы мог за меня доброе слово сказать? Или кто мог мне помочь в моей лжи, в кавычках, как оно было сказано, в МГБ? Тогда сам адвокат был бы преступником, если бы он нас защищал. Поэтому мы все отказались от адвоката, кроме С. Поддержку адвоката на суде надо было оплачивать тем, кто был под судом. Позже я узнал, что деньги эти удержали с моей матери, несмотря на то, что я от такой поддержки отказался. В последнем нашем выступлении мы слабо участвовали. Тогда все равно давали не менее 25 лет и в большинстве случаев строгого режима. Об оправдании тогда не было и слышно. Приговор зачитали ночью, нас разбудили и опять повели в зал судебного заседания. Потом пошло. Именем и так далее. Потом еще раз прочли за что и так далее. Потом по очереди кто что заслужил. Сименс, который столько беды натворил, столько для МГБ работал, даже здесь еще в тюрьме приговорен к смерти через расстрел. Во время этого приговора он упал и после разрешалось ему оставаться сидеть. Мы все четверо были приговорены к 25 годам строгого режима. И к этому еще 5 лет лишения голоса. После этого на С надели наручники и его увели в камеру смертников. После суда нас посадили в третью камеру, где нам дали ручку и бумагу, чтобы подать кассацию в высшую инстанцию. Но все мы не писали, это не имело никакого смысла. Это было как раз такое напряженное время, где мы ничего не хотели встряхивать. С написал, но тоже без успеха. Смертный приговор был приведен в исполнение примерно 3 месяца позже. Это мы после освобождения узнали. Его увезли в Ташкент, где был военный трибунал, который нас судил. Там его в конце октября расстреляли. После суда мы были все вместе с теми, с которыми нас судили, и обо всем можно было дискутировать. О других, с которыми нас вместе судили, я мало рассказывал. Про Тисина же было слышно, что он был из нашей деревни, хороший друг моего отца, значит, намного старше меня. Потом еще старый О. Паульс. Его я знал по Караганде. Этих двух С здорово заложил. С Тисином он вместе работал до войны. Паульса он раньше еще знал. Потом была еще одна старая женщина, Герцен. С ней С проводил вместе собрание, и они вместе были арестованы 7 декабря 50-го года. Нас троих он потянул за собой. Через несколько дней всех нас, 5, перевели в тюрьму 16. Всех нас посадили на открытый грузовик, и С с нами. Что бы это могло значить? Возможно, они хотели подслушать, о чем мы будем между собой говорить. С нами ехала целая команда охраны КГБ. Это было около 3 километра между 2 тюрьмами. Мы ехали медленно по городу. С был частично виноват, что нам сделали такое тяжелое следствие, и вот теперь ему задавали много вопросов, почему это и почему то. Всем его оправданием было то, что он слишком слаб, и подписал все, что ему предлагали. Он только плакал, но это не были слезы раскаяния, а слезы о его судьбе. У нас было много времени для беседы. У ворот тюрьмы нам было позволено сесть на траву и продолжать беседу. Когда нас уводили в камеру, он очень тихо пробормотал «простите». Да, этот человек был жестоко обманут КГБ. Вместо обещанной свободы ему теперь пуля была обещана. Мы были уверены, что его расстреляют, потому что его уже больше не могли использовать, и его надо устранять. После такого приговора он был сильно подавлен, что не мог уже правильно соображать. В тюрьме он начал курить и требовал этого и сейчас. Позже в камере он только хотел курить. Нас вели в тюрьму, в камеру для политических заключенных номер 29. С. Тисин, Паульц и я, всех вместе. Это была большая камера. Я думаю, там было 8 двойных коек, то есть двухэтажных. Здесь свободы было уже больше, и днем можно было спать. Здесь играли в домино, и книг давали для чтения. С камерой смертников мы держали связь, где С. содержался. Он сидел в камере вместе с молодым человеком, который за шпионаж тоже был приговорен к смерти. Его звали Иосиф. Сам С. там уже ничего не мог. Он медленно отключался. Он постепенно потерял свою память. После 2 месяцев в камере смертников с ним уже нечего было говорить. От Иосифа мы каждый день узнавали. Мы говорили железными кружками или тихим перестуком алфавита Морзе, который тогда я еще хорошо знал. Иосиф тоже. С простым алфавитом тоже шло, но долго. Несколько раз нам удалось передать пакетики. Из старых носков мы сделали веревку. Камера смертников была наискосок под нами. Пакетик привязывали, просовывали через решетку, спускали вниз и раскачивали. Внизу Иосиф руку просунул через решетку и ловил пакетик. В тюрьме стекла на лето были убраны из окон. С. требовал только курева. Должно быть очень тяжело месяцами сидеть и ждать смерти. Их никогда не выводят. Из дому им ничего не передают. Ничего не разрешено. Ночью особенно тяжело. На расстрел только ночью выводят. Этих 2 вывели в обед. Иосиф еще быстро выстучал прощание. Должно быть, конец октября был. До 57 года мы ничего о нем не знали. Потом на запрос пришел ответ, что тогда-то и тогда-то приговор привели в исполнение. В каком состоянии его расстреляли, никто не знает. Смог ли он еще раз ободриться и прийти к Господу? В конце ноября меня вывели из камеры. Я попрощался с остальными заключенными. Потом нас доставили на черных воронках на вокзал, меня и еще одного из другой камеры, некто Иван Данекин, с которым мы все время до освобождения вместе были в одном лагере. Но видались мы редко. Нас посадили в вагоны, специально оборудованные для транспортировки заключенных. Это были те же самые вагоны, только купе были заделаны решеткой. И окна тоже были заделаны решеткой и чем-то покрашены, чтобы нельзя было видеть. Наше путешествие направлялось в Воркуту, значит, на крайний север. По пути на север мы имели 4 промежуточных остановок, из которых о 2 уже указал, откуда от Ивана Герко мне приветы передавались. Именно Свердловск и Киров. До этого мы одну ночь были в Петропавловске, одну неделю в Челябинске, в совсем новой огромной тюрьме. В Кирове мы сидели все Рождество. Это была последняя остановка перед Воркутой. Там в камерах пели рождественские песни на мне знакомом языке, на одном из балтийских. Самые знакомые мелодии уже напоминали о Рождестве. Значит, второе Рождество за решеткой. Сколько их должно еще быть? Или вообще переживем ли мы еще одно Рождество? О Воркуте мы много слышали. Между прочим, и то, что с самого начала существования этого знаменитого котла заключенных еще никто не вернулся назад. Случится ли в будущем чудо? До сих пор заключенных туда только привозили, назад нет. Куда они девались, это мы вскоре должны были увидеть. Совсем спокойными мы, конечно, не были. Нас скоро доставят туда, где будущего уже не будет. Но кому же можно было что-то подсказывать? Сталин лучше всех знал. 28 декабря 1951 года нас опять погрузили. В этом вагоне мы уже должны были доехать до цели. Это была тяжелая поездка, особенно последнее расстояние. Здесь вагон был особенно переполнен. Мы сидели как запрессованные. Было очень жарко, а пить давали мало. Кушать давали только сухое и мало. Мы помоложе, мне тогда было 26 лет, должны были лежать на самом верху, там, где особенно жарко было. Значит, о сне и мысли не могло быть. Самое последнее расстояние до Воркуты мы ехали в последний день этого 51-го года. Со мной наверху лежал один молодой баптист. Весь его багаж состоял из скрипки. С ним мы там наверху в вагоне сочинили стихотворение о нашей судьбе. Карандаша и бумаги у нас тогда не было. И так мы каждый записал его в своей памяти. Я его и здесь никогда не записывал, но оно осталось в памяти до сего дня. Если я его сегодня вспоминаю, то вспоминаю 31 декабря 51 года в вагоне у Воркуты. Несусь я по рельсам к Сибири далекой, ритмично колеса стучат подо мной, а сердцу так больно от грусти глубокой, от долгой разлуки с семьей родной. Быть может, последний раз вижу в оконце родные места, лишь порой осеня, в окошко мое заходящее солнце прощальным лучом провожая меня. Прощайте, родные, отец мой и мама, любимые детки, друг жизни, жена. Такая уж нам, не имеючи дома, здесь в жизни скитальцам всем участь дана. Зачем же железные эти решетки на время от вас разлучили меня? Чтоб мы, поскорбевшие, сделались кротки, терпеть научились заветы храня. Свободы лишен я, Христос же со мной, здесь за решеткой в темнице сырой. Меня проведет он тернистой тропой, хоть знаю и трудно мне будет порой. За веру я еду страдать добровольно, и счастье земное оставлю навек. Прибудь в моем сердце, когда мне так больно, о Боже, ты знаешь, как слаб человек. Не брось и семью мою в скорбное время, в твои предаю я их руки, Бог мой. Дай силу нам кротко нести свое бремя, чтоб вместе прийти в край небесный родной». Примерно за час до конца года мы прибыли в Воркуту. Середина зимы, длинная ночь, жуткий холод. Наша слабая одежда, целый год пребывания в камерах тюрьмы, делали холод еще ощутимей. Нас вели в неотапливаемый барак, где мы должны провести праздничные новогодние дни. Кому мы сейчас нужны? Весь МГБ, как бы плохи они ни были, но Новый год они тоже празднуют. Так никто о нас и не заботился. Лишь 3 января 52 года нас забрали. Но это была самая плохая встреча Нового года в моей жизни. Большой барак, людей нас здесь было мало, холодно, как на улице. И к тому же мы почти не умерли с голода. Каково было наше настроение там? Чтобы нас еще больше лишить мужества, охрана издевалась, окликивала нас. До сих пор отсюда еще никто назад не уехал. И нам спокойно надо на это настраивать свою жизнь. Здесь закончится она. Они сказали, что волки уже ждут нашего мяса. После праздничных дней меня с еще одной группой в 20 человек доставили в лагерное отделение номер 2, которое обслуживало шахту номер 7. Это была одна из самых северных шахт и находилась примерно в 20 километрах севернее Воркуты. Здесь нас поместили в барак, где мы прошли медицинское обследование, которое меня определило как здоровым. Я, благодарение Богу, был еще достаточно здоров, несмотря на то, что я уже так много пережил. Я чувствовал только усталость после 13-месячного сидения в тюремной камере, где телу не хватало нужных движений. Здесь в шахте от меня, наверное, потребуется слишком много движений. Шахтерскую работу я совсем не знал, но уже много слышал и знал, что там может и опасно быть. И тут я опять должен был признать, что Божья охраняющая рука надо мною была, хотя я ему еще не отдался. Все равно, рано или поздно, мне надо решиться. Это я знал. Но я был такого мнения, что среди этого сурового народа мне не найти одинаково мыслящих. К тому же не было ни Библии, ни другой литературы. Так при этом и осталось, что я находился под защитой Бога, но был далек от Него. Здесь, во втором лагерном отделении, после медицинского обследования, меня определили в одну бригаду и перевели меня в барак, где эта бригада жила. Это был барак номер 48. Опять знакомство со многими людьми. В бараке было около 70-80 человек. Среди них я и немцев встретил. У этой бригады была как раз ночная смена. Эти бригады в 10 часов вечера выпустили из закрытого барака и увели к выходным воротам. Там эти бригады посчитали, и все, которые к ночной смене на работу должны идти, на улице построили, всегда по 5 человек. Когда все прошли, конвой объявил свое сопроводительное слово, примерно так: Каждый ряд по 5 человек должны браться за руки, идти и не расцепливаться. Говорить ни слова. Шаг налево или направо, или прыжок вверх рассматривается как побег. И конвой стреляет в таком случае без предупреждения. Нас 300-400 человек, смотря когда как. Сопровождали 12 человек с автоматами. Спереди 3, сзади 3 и с каждой стороны по 3. 2-3 овчарки обычно были при этом. До шахты идти было около километра. Сама шахта, как и лагерь, был обнесен колючей проволокой. На вышках стояла охрана. Пропускали точно так же, как в лагерь. Каждую бригаду считали часто и не по несколько раз, лишь потом пропускали к работе. Когда меня первый раз провели на работу, я имел большое счастье. Мой бригадир, которого я тогда еще не знал, получил указание от начальника отдела, еще до того, как мы спустились в шахту. Для этого ему пришлось зайти к нему в кабинет. Шеф увидел в списке мое имя и позвал меня к себе. Шеф и мой бригадир говорили со мной на плацком наречии. Мы коротко познакомились, и мой бригадир, Яков Берг, получил от шефа Ганс Хуберт предписание дать мне легкую работу. Одним словом, я получил какое-то преимущество. Берг был еще моложе, чем я, и у него было 25 лет строгого режима. Хуберт был во время войны послан на работу в Воркуту, и так он свою семью привез и пока жил на Крайнем Севере. Вольные зарабатывали там хорошо, и позже, когда немцев отпустили, назад они поехали с хорошими деньгами. Хуберт тоже много мне уже помог тем, что он мне вначале дал легкую работу и кое-что из теплого нижнего белья, дал немного поесть. Им не разрешалось проносить в зону ничего. Мы были политические заключенные, и кроме работы никаких контактов не разрешалось. Наш лагерь был лагерь строгого режима, что значит, нам разрешалось лишь 2 письма домой писать. Бараки были постоянно под замком. В бараках, как и в тюрьме, на ночь была параша. Утром бараки открывали, и нас по бригадам водили в столовую, где перед работой получали заработанный кусок хлеба, смотря по работе. И кусочек соленой рыбы. Хлеб от 500 до 900 граммов. Его проглотили и потом на работу. После работы давали миску супа и на второе ложку каши, обычно из ячменной крупы. Суп состоял из мороженой картошки и капусты, тоже мороженой. Как этот суп выглядел, можно себе представить. Кто бы стал, например, на 3,5-4 тысячи человек, столько было в нашем лагере, чистить мороженую картошку? Капусту почти целиком бросали в суп, и, несмотря на это, миски вылизывали. Вначале у меня была разная работа. Наша бригада работала непосредственно в лаве, где уголь откалывали. Сначала уголь разрезали режущей машиной, а потом взрывали. Так как отложение угля было очень крутое, местами почти вертикальное, работа была очень облегчена, потому что отбитый уголь летел сам до самого низа, где его грузили в маленькие вагоны. Оттуда вагоны доставлялись электровозом до подъема. Но крутое отложение угля делало работу опасной, потому что всегда во время работы под нами была бездна. Жизнью людей не особо считались, и если самому быть неосторожным, можно быстро потерять жизнь. В первые дни я пытался делать разные работы. Когда работа была легкая, я сильно мерз. Внизу было холодно, потому что в шахту постоянно засасывался свежий воздух, и везде чувствовался сквозняк. Ведь наша одежда была не для Крайнего Севера предназначена. Для тяжелой работы вначале у меня было мало силы. Самое тяжелое вначале было спускаться и подниматься по лестнице. Первое время это было только 200 метров крутой лестницы. Я думаю, спускаться было труднее. Ноги болели, но особенно тряслись колени. Но хуже того было, что до и после работы много раз делалась перекличка бригад. Это особенно зимой, а зимы были длинные, до 10 месяцев. Когда из шахты мокрыми выходили, что случалось часто, потому что на многих местах внизу дождь лил с потолка, достаточно было одной минуты, и одежда была как жесть. Часто бывало минус 40, минус 50 градусов. Всегда проходило более часа, пока пройдут переклички бригад. Часто случалось, что что-то не в порядке было, и охрана все вновь пересчитывала. И проходили часы, пока мы, наконец, приходили в бараки. Когда в таких случаях просили о милосердии, они с этим делом еще дольше тянули. Они тогда говорили, что вас привезли, чтобы мучить. Такие мучения немногие выдерживали. Тысячами увозили в тундру. Их зверям бросали, а то кто же будет рыть столько могил в земле вечной мерзлоты? Там был сорт хищников, которые меньше волков, называли росомахой. Они пожирали трупы, только кости оставались. Как часто жутко становилось, когда об этом думали, таким же образом быть похороненными. Шансы на освобождение, пока Сталин жил, было мало, правильнее говоря, никаких. Сверхзверское обращение недолго можно выдержать. Когда я годами позже был оправдан, посетил то кладбище нашего лагеря. Жалко, что не было фотоаппарата, чтобы эту ужасную картину зафиксировать. Многокилометровый склад костей. Сколько человеческих судеб здесь нашли свой конец. Далее мне помогли перейти на другую работу. Меня взяли в бригаду, которая после выемки угля сажает кровлю. Это была тяжелая работа и одна из опаснейших. Но у нас был ряд привилегий. Важнейшая из них была, теперь нам больше не приходилось мерзнуть у проходных ворот, потому что нас выводили, когда мы нужны были. Тогда мы быстро делали свою работу, и нас уводили обратно. Еду мы всегда получали, которую давали за лучшую работу. Было 7 разных порций еды, смотря по проделанной работе, и мы всегда получали 7-ю. Для нашей работы мы имели топоры с очень длинными ручками, которые после каждой работы затачивались. С этими топорами мы вырубали стойки, которые кровлю держали. При этом приходилось быть всегда очень осторожным, чтобы не быть втянутым падающей массой породы. Однажды это все же случилось, и наша бригада в 4 человека и наш шеф попались. Хотя я сильно покалечен был, но я остался в живых. Я долгое время был нетрудоспособным. У меня был перелом обоих ключиц, и вся грудная клетка раздавлена. Еще правое колено было вывихнуто. Один хирург, профессор медицины, король была его фамилия, вылечил меня массажом. Он был точно такой же заключенный, как я, с 25 годами. Если бы не этот человек... Бог использовал этого человека, чтобы меня спасти. Бог благословил его руки, и я опять полностью выздоровел, кроме колена, которое часто напоминало о той травме. В лагере не допускали долго болеть. Когда я после примерно полгода немного на ноги встал, и мои руки стали опять подвижными, я уже должен был какую-нибудь работу делать». Один товарищ, с которым мы вместе прибыли из Караганды, и он здесь работал маркшейдером, выхлопотал у начальства, чтобы я некоторое время работал в маркбюро. Там я делал письменные и чертежные работы. Потом я с ним уже спускался в шахту и помогал замерять. Это была очень интересная работа.